Вода живая, колодезная. Я всегда поражался чахоточному виду деревенских мужиков, которые с утра, выйдя на крыльцо, засовывают в рот сигаретки, папироски. Когда в это же самое время выходил во двор я, то распаковывал колодец, черпал в его бездне ведро холодной воды и обливал себя этой живительной прохладой, зачастую по 2-3 раза. Глаза мужиков, которые наблюдали за этим моим утренним ритуалом, просто выкатывались из орбит. Они не понимали, зачем я это делаю. Холодно же. Еще и солнце не встало. Но для меня и моих детей утреннее обливание холодной водой является обязательной ежедневной круглогодичной процедурой. Сейчас мои дети уже выросли и стали взрослыми, но рецепты здоровья, полученные в детстве, они перенесли и на своих детей. Таким детям не нужны прививки от гриппа или вообще какие-либо таблетки, так как они ведут обычный для них здоровый образ жизни. Конечно, случается, что они приносят какой-нибудь вирус из школы или детского сада, но в этом случае они избавляются от гриппа с температурой порой под 40 градусов в первый же день, ныряя 2-3 раза в день в ледяную ванну. У них нет страха перед холодной водой.